Глава шестая. «Наташа, готово расторжение по двум помещениям Медведева?» «Да», — кивнула юрист. «Подготовь еще дополнительные соглашения к договорам на изменение стоимости аренды по двум помещениям. Вся информация у тебя на почте». Распорядилась я, стоя у окна и наблюдая за грозовым ливнем, радуясь, что успела добежать до дождя. Ураганный ветер трепал деревья, люди пытались справиться со своими зонтиками, которые то и дело уносило то в одну, то в другую сторону. А у меня и зонтика-то с собой не было. «Лиза, когда Наталья все сделает, позвони Медведеву и договорись о встрече, желательно на сегодня после обеда». Повернувшись, добавила я. «Анастасия Юрьевна, вы думаете, он подпишет?» С неверием поинтересовалась юрист. «У него нет другого выбора. Из всех арендованных у Виктора Андреевича помещений только эти два имеют наиболее удачное расположение. Но стоимость аренды у них сильно завышена. Соответственно, или он подписывает изменение цены, или мы не будем арендовать у него ни одного помещения, кроме офиса». «А почему же мы заключили с ним договор на таких условиях?» — задумалась Наталья. «У меня есть догадка касательно этого, но это нужно проверить, поэтому пока я не буду их озвучивать. Скажи, а ты с ним знакома лично? Что он за человек?» «Нет, с ним общались только генеральный директор и главный бухгалтер, а мне они только передавали уже подписанные договоры аренды». «Это одно из доказательств того, что моя догадка верна, но встреча должна мне на многое открыть глаза». Через час ко мне заглянула Лиза и сообщила, что все документы готовы. Она созвонилась с Медведевым, и тот предложил встретиться в обеденное время в ресторане «Бульвар». «Лиза, расскажи, что это за место?» «Я там не бывала, но это достаточно известное место в городе. Точнее, оно находится на окраине города. Элитный ресторан». «Понятно, спасибо. Вызови мне машину, пожалуйста, за час до встречи». Все, как я и предполагала. Он прекрасно осведомлен о кадровых перестановках и ожидал моего звонка. Его выбор пал на этот ресторан не случайно. Он хочет поставить меня в наименее комфортное положение, чтобы я чувствовала себя не в своей тарелке, а он за своим столом. Но в этом он просчитался. Во-первых, мне чертовски интересно посетить элитный ресторан, а во-вторых, не только посетить, но и вкусить их, несомненно, потрясающие блюда. Понимая, что провести собеседование с кандидатами на должность главбуха я не успеваю, передала эту задачу юристу. Пусть пообщается, а после я приму решение в пользу одного из них. Забрала все документы, подготовленные к встрече с Медведевым, и, проходя мимо юриста с помощницей, услышала. «Анастасия Юрьевна, удачи!» «Спасибо, девочки!» — откликнулась я и добавила. «Наташ, у тебя на почте письмо?» Его необходимо разослать по всем адресам бывшему генеральному директору, электронным, почтовым и в мессенджеры. На улице меня уже ждала машина такси. Пожилой водитель вышел из машины и махнул мне рукой. Кивнув, села в автомобиль. Всю дорогу хохотала над байками и анекдотами водителя-юмориста. А когда мы подъехали к ресторану, улыбнулась и искренне поблагодарила. «Спасибо вам за положительные эмоции. Во время поездки я очень весело провела время. Хорошего дня». «Возьми мою визитку, девонька», — отозвался водитель и протянул мне карточку. Забрав ее, уверенной походкой направилась к элитному ресторану. Успела сделать только пару шагов, как меня встретил швейцар, проводил до входа и любезно открыл дверь. Пройдя охрану, задержалась перед зеркалом, чтобы привести себя в порядок. Метр до отеля, встречающий у дверей в зал, уточнив, с кем у меня встреча, проводил к свободному столику и помог сесть. Незамедлительно подошел официант и, поздоровавшись, предложил меню. Изучив название блюд, решила облегчить себе выбор. «Посоветуйте, пожалуйста, вкусный легкий салат из морепродуктов». Официант предложил на выбор два. Подробно рассказав про их состав и способы приготовления, выбор остановила на салате батлер с крабом и авокадо. Официант еще раз повторил мой заказ и удалился. Теперь можно без стеснения все рассмотреть и оценить. Двухэтажный ресторан отличался изысканным интерьером в светлом прованском стиле. Первый этаж с панорамными окнами был наполнен дневным светом. Видно, над имиджем поработал дизайнер. В зале расставлены столы со стульями, мягкими креслами и диванчиками. Посередине установлен изящный бассейн, в котором мелькают юркие маленькие рыбки. На втором этаже можно разглядеть только уединенные столики на двоих, располагающиеся вдоль балкона. Признаться, я ошиблась и чувствовала себя здесь достаточно уютно и комфортно. Первое, что я почувствовала — запах. Приторный запах мужского парфюма. «Добрый день, Анастасия Юрьевна!» Тихо проговорили мне на ухо. Застыла. Из-за неудобного расположения не заметила приближения Медведева. Хотел вывести меня из равновесия? Смутить? На приветствие не ответила, пока он не обошел стол и не присел напротив. Русоволосый мужчина среднего возраста. Возможно, лет 45. Внешность обычная. Встретив такого на улице, ни за что бы не сказала, что он богат. Одет в темно-серые брюки и светлую рубашку. Его взгляд был заинтересованным и настороженным. Хитер. Пытается меня прощупать. «Добрый день, Виктор Андреевич. Я вас напугал?» Побеспокоился он. «Нет, скорее привели в замешательство». «Анастасия, прошу меня извинить», — улыбнулся он и, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Вы уже сделали заказ? Я мог бы посоветовать». «Спасибо, но заказ я уже сделала», — перебила его. «Вино?» — поинтересовался он. «Да, от бокала белого полусухого не откажусь. На ваш выбор». Взглядом подозвав официанта, Медведев сделал заказ и, извинившись, удалился на пару минут. Было очевидно, что он здесь частый гость. Это было заметно, потому как его обслуживал официант. Обращался он к нему по имени и отчеству и, вероятнее всего, получал щедрые чаевые. «Еще раз извините, Анастасия, предлагаю перейти на «ты».» Вернувшись, предложил Виктор Андреевич. «Не вижу в этом необходимости, Виктор Андреевич». Посмотрела пристально ему в глаза. «Хорошо, тогда, если вы не против, буду называть вас по имени». Я кивнула. В следующий момент официант принес наш заказ, и мы, пожелав друг другу приятного аппетита, для начала решили немного перекусить. «Оперативно», — удивилась я. «Я обедаю здесь ежедневно и в одно время. Моя помощница заранее заказывает еду, поэтому к моему приходу все уже готово». Салат был вкуснейший, и я не заметила, как все смела с тарелки. Что ж, перейдем к цели нашей встречи. «Виктор Андреевич, я попросила вас о встрече по поводу аренды ваших торговых помещений». «Я вас слушаю, Настенька», — перешел на фривольный тон Медведев. «Для начала хочу поговорить об баснословной цене двух помещений. Я говорю об этих договорах», — протянула я ему дополнительные соглашения. Некоторое время он внимательно их изучал, а после ровно произнес: «Настенька, эту цену устанавливал не я, а ваш генеральный директор. Если вам необходимо ее уменьшить, я согласен». «Хорошо, тогда подпишите здесь». Я пальчиком указала в необходимом для подписи месте на дополнительном соглашении и передала ему специально заготовленную ручку. После того, как он проставил везде свою подпись, я продолжила. «Виктор Андреевич, следующий вопрос достаточно серьезный». «Да, это и не вопрос вовсе. Все уже решено на уровне головного управления компании. Все остальные договоры с вами нам необходимо расторгнуть». И, не давая ему возможности высказаться, продолжила. «Причину я не буду вам объяснять, вы и сами все прекрасно знаете». «Настенька!» — противно протянул Медведев и положил свою ладонь поверх моей. Я аккуратно вытянула руку, взяв бокал с недопитым вином, сделала небольшой глоток. Медведев никак не показал вида, что удивлен или зол на мою реакцию, оставаясь все так же приторно милым. «Настенька, вы хотите закрыть магазины?» — удивился он. «А чего же? Напротив, я планирую развиваться и открыть еще, Виктор Андреевич. Но для развития, знаете ли, необходимы хорошие показатели у тех магазинов, которые уже работают». «И вы считаете, что тому виной мои помещения?» «Да», — кивнула я. «Послушайте, я думаю, что не стоит делать таких скоропалительных выводов касательно моих помещений. Вы совсем недавно приехали и, видимо, не до конца изучили город, проходимость и магазины, пользующиеся популярностью среди горожан. Поверьте, этого времени мне вполне хватило, чтобы все посмотреть и оценить. Эти выводы я сделала, основываясь на фактах, и самый главный показатель — это выручка. Виктор Андреевич». Закончив, я не отвела взгляда, дожидаясь его ответа. А вот я убежден, что проблема не в моих помещениях, поэтому у меня к вам, Настенька, есть предложение. Вместе посетить эти магазины и посмотреть, что там происходит. Хм, он думает, я испугаюсь и откажусь? Или просто тянет время? Ох, как же мне не хватает сейчас совета Жужика. Он явно что-то замышляет. Что это изменит? Уверен, мы найдем реальную проблему падения выручек. Серьезно ответил Медведев. Падение? Они и не поднимались. Хорошо, давайте посетим несколько магазинов, но уверяю, что это ровным счетом ничего не изменит. Это решенный вопрос. Не выдержала я. Вот отлично. Хлопнул ладонями по коленям Медведев и предложил. «Давайте я вас подвезу до офиса, мне как раз по пути». «Спасибо», — согласилась я. Медведев расплатился, а мы собрались покинуть ресторан. Перед выходом мельком заглянула в зеркало и в отражении позади себя увидела вошедшую парочку. Мужчина мягко придерживал девушку за талию, пропуская и подталкивая вперед. Она ему о чем-то увлеченно щебетала, не забывая при этом сладко улыбаться. По идеальной фигуре девушки струилось легкое фиалковое платье средней длины, по плечам рассыпались крупные локоны светлых волос. За счет элегантных белых туфель на скрытой платформе ее ноги казались еще длиннее и стройнее. Подняла взгляд на мужчину, наши взгляды встретились. Его напряженный и мой удивленный. «Игоречек, подожди минутку, пожалуйста», пропела его спутница и присоединилась ко мне, приводя себя в порядок. Повернувшись к нему, лицом застыла. Его взгляд неотрывно прошелся по мне, словно прощупывал, в порядке ли я. «Настенька!» — придержал меня за талию Медведев и направил в сторону выхода. Лом опустил хмурый взгляд на придерживающую меня руку. «Игорь Борисович, приветствую!» — оторвался от меня Медведев и поздоровался, протягивая Стрельцову ладонь. Не отрывая от меня злого взгляда, Лом обменялся рукопожатием. Что его так разозлило? «Добрый день, Игорь Борисович!» Робко улыбнулась я. «Добрый день, Анастасия Юрьевна!» Обманчиво спокойно поприветствовал Лом, и до меня донесся его дурманищий аромат. «Игоречек, пойдем?» Подошла спутница Стрельцова, беря его под руку. Я стрельнула на нее глазами и немного сдвинулась в сторону, пропуская их. «Ой, здравствуйте!» Как будто лишь сейчас обратила внимание на нас девушка и тут же, приняв равнодушное лицо, потянула Лома за локоть в зал ресторана. Отлепив взгляд от парочки, заметила проскользнувшую во взгляде Медведева догадку. Разумеется, он сообразил, что шапочным наше знакомство не может быть ввиду того, что я из другого города. Следовательно, мы с ним партнеры. В общем-то, это не тайна, это бизнес. Выйдя из ресторана и направляясь к машине, меня охватила жгучая ревность. Я начала представлять, как они обедают, мило держась за руки, улыбаются друг другу. Очевидно, что они не только вместе обедают, но и ужинают. Возможно, не в ресторане, а дома. У него. Со мной же он сдержан и зол. На смену ревности пришло раздражение. И в первую очередь на себя. Какого черта я об этом вообще думаю? Он не мой мужчина и не будет им никогда. Я забуду его уже через день. Только почему же так мучительно больно?